Садово-Спасская. Бывшая старая московская гостиница. Теперь жилтоварищество. Комната 41. На двери вниз головой визитная карточка. Авесолом Владимирович Изнуренков. Дверь не заперта. Простите. Простите, могу я видеть товарища Изнуренкова? Авесолом Владимирович не отвечал. В комнате никого не было. Никого нет. Но посреди комнаты стоял ореховый стул. Воробьянинов, забыв об уголовном кодексе, потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты. Вы с ума сошли? Я протестую. Вы не имеете права. Есть же, наконец, закон. Ну, хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, и понаслышке известно, что мебель может стоять еще 2 недели. Я пожалуюсь прокурору. Я уплачу, наконец. Ну, поймите же, ведь я не могу на это согласиться. Это не я виноват, а виноват сам муспред. Да, я сознаюсь, я не платил за прокатное пианино 8 месяцев. Но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а не по-жульнически. Забрали инструмент, еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Это мебель, орудие производства. И стул тоже орудие производства. Отпустите стул. Слышите вы, бюрократ? Хорошо, простите. Простите, это недоразумение. Служба такая. Об Авесоломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Но он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горько в литературе, Капабланка в шахматах, Мельников в беге на коньках. Авесолом Изнуренков острил и делал это по заданию юмористических журналов, снабжая их темами для рисунков и фельетонов. Так вы не возьмете сегодня мебель, да? Нет. Ой, хорошо. Подождите. Ну куда же вы? Подождите. Секундочку. Пожалуйста. Полтинничек. Нет, не отказывайтесь. Всякий труд должен быть оплачен. А поутру она вновь улыбалась перед окошком своей, как всегда. Да. Спасибо, дорогой. Спасибо, душечка. Товарищ, где здесь редакция газеты «Станок»? Это был, как вы догадались, великий комбинатор. Появлению его в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Судьба судила так, что прежде чем свидеться с инженером Эрнестом Павловичем Щукиным, Остапу пришлось задержаться 2 часа для подписания небольшого протокола. На Театральной площади он попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся, его могучее тело не получило никакого повреждения. Он в развалку подошел к смущенному старику-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. «Требую протокола!» Стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью оказавшемуся на месте происшествия журналисту-сотруднику редакции газеты «Станок». Все еще переживая нападение белой лошади, чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся на седьмой этаж щукинского дома. «Кто это там сверху воду льет? За такие штуки надо морду бить!» Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями от мыла. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери. «Скажите, это вы здесь льете воду? Что это за место для купания? Вы с ума сошли? Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи. Прямо какой-то пикадор». «Ключ». «Что ключ?» «Квартира». «Где деньги лежат?» «Я мылся, кончилась вода. Вышел позвать кого-нибудь, дверь захлопнулась». «Вот оно в чем дело». «Ну это ж такой пустяк. Я погружаю ноготь своего большого пальца, видите, в щель вашего американского замка, элегантно поворачиваю справа налево, вот, и сверху. И, пожалуйста, ваша дверь открыта». «Ой, огромное спасибо, я вам так благодарен. Проходите, пожалуйста». «О, настоящий поток». «Да. Пардон, я оденусь. Вы меня просто спасли. Без вас я тут чуть с ума не сошел». «Тому видно и шло. Так это вы инженер Щукин?» «Да, я. Уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право». «О, пожалуйста, антр, ну, тет-а-тет. Четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу». «Да, чрезвычайно буду рад вам служить». «Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Вот этот. Она говорила, что он ей нужен для пары, а вам она собирается прислать кресло». «Да, пожалуйста, пожалуйста, я очень рад. А зачем вам утруждать себя? Я могу, знаете ли, сам принести сегодня же». «Ну, да, зачем же? Для меня это сущие пустяки. Живу я недалеко. Для меня это не трудно». «Ну, пожалуйста». «Так. Так.